Погоди, что именно значит ферма? Я, конечно, имею некоторые представления об этом, но уж лучше сразу узнать всю подноготную. Мало ли в моих рассуждениях закралась ошибка. Уж очень интересная информация. Сейчас я очень жалею, что тогда не остался на рассказ Игната. Гормоны взбурлили. А все из-за этой чокнутой психопатки, повернутой на детях. Да и про этих монстров, мимо которых мы сейчас проезжали и разговаривали, Харли очень уж хотелось узнать. Хорошо, мы уже въехали на территорию Ларжовика. Сейчас нас полчаса, час заставит покрутиться в собственном соку, ожидая решения босса. После тщательно досмотрит безвольности, конечно, и только тогда проведут навстречу. Кстати, Лайк, мы идем вдвоем, такое было его условие, когда с ним вели диалог о встрече. Надеюсь, ты не против? Я промолчал. Думаю, это был риторический вопрос, ответа на который никто и не ждал. Заезжая на территорию одного из 5 крупных лидеров, собравших под свое крыло значительную силу, примерно о таком приеме я и ожидал. Игорь, ныне известный как Ларжовик, глупым парнем никогда не был, если это, конечно, он на недосадное совпадение, но сильно никогда и не выделялся. Через пару минут мы остановились у одной из целых 4 стоящих по кругу многоэтажек. Это был явно не мой район, здесь я бывал всего несколько раз, но находился он в 5-7 минутах ходьбы от моего дома. Тревожный звоночек, но если рассудить логически со стратегической точки зрения, место подобрано идеально. Окраина города, 4 стоящих, грубо говоря, друг к другу дома, создавая квадрат с маленькими проходами к центру. Все входы, выходы из подъездов только на внутренней территории. Вокруг почти пустырь, ближайший дом в метрах 200. Видимость идеальная, подобраться незамеченным крайне сложно. Это был новострой, совсем недавно застроенный. Город потихоньку расширялся, и этот участок не обошло стороной. Говорили, даже лет через 5 этот район станет новым центром города. Ага, как же. С виду просто неприступная крепость, очень уж удачная точка. Да и вместить может немаленькое количество людей. Мы остановились недалеко от въезда. Внутрь нас никто не пускал, как и было сказано ранее. Из машин также никто не выходил. Командир сказал лишь несколько фраз, смысл которых смогли понять все, не стоит дергать тигра за хвост на его территории. Осматривая дома, можно было заметить любопытные взгляды из окон, выходящих на нашу сторону. Были даже откровенно презрительными, один раз даже увидел бешеные, чуть ли не красные глаза, смотрящие на наши машины с ненавистью. Стояли мы уже минут 5, Харли пока не спешила начинать рассказ. Один раз мимо нас проезжало 3 машины, на крыше одного пикапа даже был пулемет. Значит, люди. Про заставы и охрану участков, отвечающих за вход, даже говорить не хочется. На каждом таком участке количество людей превышало нашу группу в несколько раз. Просидев еще немного, я наконец не выдержал. Источник информации, пообещавший ею поделиться, совсем молчит. А мне, ну уж, а очень хотелось вникнуть в курс дела до встречи с боссом, а не после. Командир, так что там насчет фермы тех чудовищ, мимо которых мы проезжали? Время есть, пока к нам даже выходить не собираются, только внимательно смотрит, чтобы никаких глупостей не совершали. Уверен, сделаем мы хоть одну ошибку, и наши машины в мгновение ока превратились бы в решето. Конечно, мы можем регенерировать, но когда у тебя в голове несколько пуль застрянет, думаю, это будет сделать проблематично. Очень. И про этих 5 людей, владеющих такими территориями, подмявших под себя всю власть в городе. А прости, задумалась. Потерев 2 пальцами переносицу и явно собираясь с мыслями, продолжила: ферма, как ты уже понял из названия, место, занимающееся выращиванием чего-либо. Продуктов, скота, растения. Такие фермы, как эти, выращивают из обычных зомби тех, кто уже может обладать плодом. Как минимум черным и понакатанный. Не смотри на меня так удивленно, как минимум на нашем полуострове все более-менее крупные поселения действуют по этому схеме. Погоди, не могли же такие мысли посетить всех и сразу. А расстояние то не маленькое, да и сообщить как-то другим это тоже надо, без связи это сделать довольно проблематично. Лайк, ты вроде умный парень, но иногда своей глупостью меня поражаешь. Мы все же не в каменном веке живем, машины и тому подобные средства передвижения никуда не пропали. Есть специальные группы гонцы, назовем их так, занимающиеся развозом такого рода информации. Очень рискованная затея, процент смертности у них довольно высок. Из 10 таких возвращается 7. Смысл тогда им в таком сомнительном деле участвовать? В такое время людей, болеющих альтруизмом, думаю, мало. Как-никак здесь стараешься выжить. Все дело в оплате. Ты многое пропустил, сейчас потихоньку выстраивается новое государство со своими новыми правилами, уставами, обязанностями. Да, ФТ, именно так их зовут, получают в 2 раза больше, чем добытчики шаров, участвующих в рейдах за плодами. Хантеры, как ты понял, судя из названия, тоже бывают разные. 1. продовольственные, охотятся сугубо на монстров, из которых добиваются черные плоды. По названию, думаю, ты догадался, отвечают за питание. Как и чем получают зарплату, везде по-разному или по договоренности. Вот именно больше их и получают дафты в несколько раз, но меньше всех остальных хантов. 2. Скилстеры, эти уже ведут охоту за кем-то покрупнее, иногда даже захватывают жрунов. Эти охотятся за плодами, с помощью которых можно стать сильнее, получив новую способность. Опять же, из названия понятно. Также выполняют заказы всяких гурманов, имеющих власть, но сидящих в своих уютных помещениях и в ус не дующих. Ведь чем лучше плод, тем дольше ты не будешь испытывать голода, помимо возможного появления новых умений, конечно. 3. Квалы элита. Охотятся на монстров уровня жрун и выше. Обычно это личная охрана любого высокопоставленного человека или мунса. Именно 10 таких групп и было отправлено на убийство той твари, в ходе которой вернулась от силы половина. Фиолетовые жемчужины, конечно, того стоят, но потерять чуть ли не половину боевого потенциала не знаю. Погоди, это получается только наши отправили 10 дюжин таких машин для убийств? Откуда столько за такой короткий промежуток времени их нарисовалось? Нет, конечно, это были совместные силы всего полуострова. Чем же они все настолько ценные, что их так мало? Этот вопрос мне не дает покоя. Я, конечно, понимаю, что из рассказа это прямо машины для убийств, но чем это все обосновано, то, думаю, очень сильных явно соберется больше. В чем загвоздка, то? Да здесь все просто, абсолютно все квалы на уровне санши и выше. Теперь все стало на свои места. Обладающие 3 способностями и выше, не просто их получивших и владеющих, а активно используемых. Недавно я, задумавшись о таком вопросе, плоды имеют очень большую вероятность дать новую способность, а большие шишки, имеющие огромный их запас, могут стать чуть не богами во плоти. Ответ я тогда получил, как ни странно, от Стаса, встретившись с ним перед сном по пути в уборную. Мунсы, обладающие одной пригодной действующей способностью. Нинты, уже 2 также активно используемыми. И так по накатанной. Можно съесть 100 жемчужин, допустим, зеленых, имеющих 50% шанс на успех, и не получить ни одной активной способности или навыка, который приживется. Не думаю, что чем больше ты поедаешь шаров, тем больше у тебя будет способностей. Нет. Попытка может быть успешной, но в итоге можешь оказаться в пролете, получив или совсем бесполезную способность, или какую-нибудь пассивную. Какую, неизвестно. Интерфейса, как в играх, нет, не проверишь. Лишь сугубо опытным путем. Единственное исключение из правил – фиолетовые. Как и было сказано ранее, 2 из 3 стабильно получают новую активную способность. Уже проверено. Именно поэтому даже нинты высоко ценятся. А теперь представьте отряд, обладающих 3 и выше активными способностями. Это, блин, реально терминаторы во плоти. Но больше меня пугают эти неназванные твари, способные в одиночку расправиться с половиной целого отряда таких, отправленных специально по ее душу. Ужас, не дай бог встречу такую, на километр не подойду. В этот момент к нам подошли. Харли, указав всем оставаться на местах и кивком головы указав мне на выход, открыла дверь и подошла к ожидающим. Думаю, меня персонально звать не будут, поэтому я тоже вышел. Все-таки она сказала, что ожидают нас 2. Сразу после этого встречающая сторона, проверив меня на предмет спрятанного оружия, и заговорила. Босс сейчас еще немного занят, но через 20 минут освободится. Он передал, что не хочет заставлять вас ждать на улице, поэтому приглашает в гостевой домик. Вам подадут напитки, как лидер освободится, спустится к вам. Но это не для всех, только для вас 2. Пойдемте. Хорошо, можно секунду. Харли подошла сначала к одной, после ко второй машине и, переговорив со всеми внутри, вернулась через 2 минуты. Извините за ожидание, мы готовы. Наконец мы окажемся внутри. Сердце прямо хотело выпрыгнуть изнутри от предвкушения. Если это Игорь, и он смог такое провернуть, это поражает. Было чему удивляться. Пройдя местное КПП, мы оказались внутри этой коробки. Первое, что бросалось в глаза, это дети, весело играющие на площадке. Иногда то из одного, то из другого подъезда выходили женщины с грудными детьми на руках, одетые, ухоженные, без следа страха на лице. Нас провели через почти весь маршрут. Думаю, сделано это было специально, дабы показать все самые лучшие места и моменты. Умом я, конечно, понимал, что идеально все быть не может, везде есть скрытые подводные камни. Но все равно молодцы. Даже не скажешь о творящемся ужасе снаружи. Прямо райский уголок в океане тьмы. Наконец нас провели в небольшой панельный домик, видимо специально построенный для таких целей. Внутрь дома нас не пускали, разрешив увидеть лишь 1 часть медали. Интересно. Провожающие откланялись, после них пришли 2 девушки, накрыли стол, принеся чай и печенье с конфетами, не проронив ни слова, и также молча ушли. Мы остались наедине с командиром. Харли, ты здесь раньше бывала уже? Это читалось сразу. По ее моторике движений, взгляду, смотрящему на все с равнодушием, было заметно, что здесь она не впервые. Конечно, наш отряд также силен. Именно поэтому мы и приезжаем на охоту довольно часто. Можешь насчет этого поподробнее? Как я уже и говорила раньше, для прохода на охотничью территорию нужно разрешение одного из пяти власть держащих боссов. Выдают их они лично, четко следя за запросами. Нам нужен струпер, одна из самых опасных тварей, коих в этой ферме довольно много. На такого рода охоту часто выдают пропуска. Тварь все таки страшная и очень сильная, не дай бог в неназываемую обратиться, тогда городу и придет каюк. Поэтому свой жетон на охоту мы получим в последнее время, их собралось слишком много на территории, чуть ли не каждый день отправляют на них экспедиции. Только из-за этого, до меня пока не доходит смысл всего этого. Насчет сокращения опасных тварей, это понятно, какая выгода боссам, то, все-таки лично выдают. Конечно, процент слав. Я резко подорвался, ведь услышал такой знакомый голос. Как и главное, когда он приблизился, я не ощутил. Судя по виду Харли, не я один. Давно не виделись, я думал, ты уже мертв, если честно. Игорь, все-таки это был ты, как я и думал. Эта махина выше меня на голову и шире раза полтора в плечах была моим другом. Правда, он стал больше, выше и крупнее. Подойдя ко мне и обняв, я думал, у меня кости сломаются. Насколько же сильным он стал, как ты, проведя рукой в разные стороны, как бы показывая на все это, смог такое провернуть? Нет, Слав, я уже не Игорь, зови меня Ларжовик. Сначала я так себя назвал, надеясь, что ты, именно ты, от кого, то услышишь такое странное имя, вспомнишь мой никнейм и соотнесешь все факты воедино, найдешь меня. Но даже спустя неделю после всего произошедшего от тебя не было вестей. Спустя дней 10, уже начав собирать вокруг себя людей, в коих число затесалось парочку менторов, истребляя всех тварей, мы смогли добраться до нашего прошлого места обитания, но внутрь заходить не стали. Читающий проверил по моим указаниям твой этаж, даже не так, твою квартиру, и не нашел ничего. Тогда я подумал, что ты мертв. Еще он сообщил о нескольких сильных тварях в подъезде, поэтому мы не стали его проверять. Такие дела. Командир стояла с открытым ртом. Хоть где-то я смог ее удивить. Такого она не ожидала. Конечно, один из боссов, мой старый друг. Как о таком догадаешься, а я не спешил делиться догадками. Но наконец она отошла и сразу с порога начала, так сказать. Читающие, кто это, если не секрет? Девочка, как ты дожила до этого момента, то... Читающие, ментор, отслеживающие ауру. Любой больше недели находящийся на одном месте, неважно кто, человек или мун, составляют след. Именно этот след они сохраняют у себя в дальнейшем, любого, кого они прочитали, находит, если больше 48 часов он будет оставаться на месте. Судя по виду Славы, он об этом знает. Удивлен, что вам он не сообщил об этом. Видимо, были свои причины. Харли смотрела на меня очень обиженно. Лайк, так теперь звучит мое имя. Просто не успел, все завертелось слишком быстро. Ладно, это все понятно. Сейчас я немного занят, поэтому выделю вам и вашей группе несколько комнат, ведь, как понимаю, вы собираетесь на струпера, дело это не быстрое. Сегодня отдохните, завтра утром поговорим и все решим, идет? Конечно. Мы пожали руки, и он ушел так же быстро и бесшумно, как и пришел. Буквально минут через 5 к нам пришли наши прошлые сопровождающие, сообщившие об осведомленности наших бойцов. Оперативно работают. И повели к выделенным апартаментам. Что ж, отдохнем. Остальное все завтра. Тот же дом спустя 20 минут. Подвал. В самой дальней и глубокой части. Клетка. Шаги куда-то спешащего человека, или не совсем человека. В клетке девушка, висящая на цепях. Когда, то красивая, стройная. Сейчас вся в синяках, кровоподтеках. Глаза завязаны, во рту кляп, она слышала эти шаги и очень боялась того, что может с ней произойти дальше. Так было уже много-много раз, но в этот раз все по-другому. Кто-то подошел к клетке и громко засмеялся, после чего произнес: «Любимый твой пришел, слышишь, он здесь!» — кричал этот человек. «Как долго я этого ждал! Теперь я уничтожу его!» Всегда в его тени я ждал, скрывался, выжидал момент, и вот момент настал. Но нет, спешить не будем. Кричащий до этого человек резко успокоился, перейдя уже на обычный свой тон. «Я уничтожу его постепенно, слышишь, как и твою сестру». И, развернувшись, ушел так же быстро, как и пришел. Только дикий хохот еще долго отскакивал от стен в этой богом забытой дыре. Слез у девушки уже давно не было. Выплакала все давно. Единственное, на что у нее хватило сил, это тихо произнести: «Игорь, пожалуйста, не надо, убей меня, но не трогай его, пожалуйста». Но здесь уже никого не было. Сказанные слова были адресованы в пустоту. Глава 20. Не особенный. Оказавшись наедине, Харли на меня не накинулась, хоть у меня и были подозрения на этот счет. До сих пор перед глазами ее обиженное лицо, выражающее ее немой вопрос. «Как ты мог не сказать мне такую информацию? Комнат нам действительно выделили целых 4. Нашему отряду за глаза по 3-4 человека смогут спокойно разместиться вместе. Девушек в общей сложности было 5, так как оба медика также оказались девушками, что за их странной униформой не было заметно невооруженным взглядом. Теперь перед нами встала проблема, как всех разместить, чтобы девушки и парни были раздельно. Проблему решила командир, затолкав меня в одну из комнат и сообщив всем, что мы будем вдвоем с ней, сославшись на составление плана и обсуждение дальнейших действий. Всякие смешные и похабные взгляды были проигнорированы. Мне даже как-то неловко было остаться с ней наедине. Нет проблем с девушками, я никогда не испытывал проблемы в другом. Писаным красавцем я себя никогда не считал, а всяких героев гарема никогда не уважал. Да и боюсь представить, что случится с психикой тайги, узнай она о таком. Маленькая она еще такое может сломать ее психику. Поэтому даже если мы и остались вдвоем, ничего не будет, я не позволю. Хватит там себя накручивать, горе, любовник. Я тебя не для этого с собой в комнату повела, не переживай, ничего такого не будет. Присаживайся. Вот так быстро меня и осадили, даже немного обидно. Квартира, в которой мы сейчас находились, была просторной, но в то же время ничем не примечательной. Комнат было 2. Спальня, с 2 кроватями, несколько тумбочек и светильников, на этом все. Зал, где мы сейчас находились, с одной стороны был заставлен шкафами с книгами, с другой 2 кресла и стол между ними. Довольно аскетично, ничего лишнего. Единственное, что меня поначалу смутило, что всего 2 кровати, хотя сказали, комнаты выделили в расчете на всю группу и в каждой поместится как минимум 3-4 человека. Глядя на кресло, на которое сейчас указывала Харли, только сейчас дошло, что это кресло кровати. Командир, наблюдавшая за всеми моими бесполезными манипуляциями, наконец не выдержала. «Лайк, да сядь ты уже, хватит тянуть резину. Разговор у нас будет с тобой довольно откровенный. Даже не знаю, с чего начать. Ну все, приплыли. Скорее всего, сейчас меня начнут вербовать. Все-таки как неприятно было такое осознавать, но скорее всего Титан был прав, а я до последнего не верил во все это. Но сейчас вроде все сходится, постоянно подле нее дозволено больше, чем даже заму отряда. А теперь это совместное заселение в номер. Вроде все сходятся. Надо постараться продумать себе пути отхода. Все-таки хорошо, что тайга осталась в поселке. Но последующие за моими раздумьями слова Харли повергли меня в шок и очень сильно озадачили. Слава, еще до всего случившегося со мной связались твои родители и попросили за тобой приглядеть. Не надо делать такие округленные глаза, я работала на одну из секретных служб. Сам понимаешь, средства для осуществления их просьбы у меня имелись. Отказать я не могла, в свое время они очень меня выручили и помогли, поставив на ноги. Как и когда это случилось, пусть для тебя останется это загадкой. Но подожди, имя мое ты могла узнать и каким-нибудь другим способом. Да и на вид ты младше меня тянешь лет на 20 от силы. Спасибо за комплимент, конечно, но я ровесница твоей мамы. Хоть и выгляжу так, вроде ты со Стасом как-то говорил на тему способностей, так вот это одна из них. Она не активная, скорее пассивная, и как она действует, я так до конца и не поняла, но одно знаю точно, мое тело помолодело. Даже если и так остальные об этом знают, насколько я видел, все к тебе относятся с уважением, но все это основываясь на твоих боевых данных, а не возрасте. Никто не знает, и ты бы не знал, но обстоятельства вынуждают донести тебе эту информацию. Насколько я понял из твоих слов, ты за мной приглядывала еще до начала всего этого. И как долго? С самого начала, когда твоих родителей изолировали. Предвещая твои дальнейшие вопросы, до сих пор. Наша встреча в твоем доме также была не случайна, точнее, мы бы вообще с тобой не встретились бы, если бы тебя не пытались тогда убить. Я бы молча наблюдала бы и дальше. Но зачем? Я понимаю, что ты пообещала за мной присмотреть, но когда творится такое в мире, могла и о себе уже позаботиться, незачем было продолжать исполнять свое обещание. Ты меня еще плохо знаешь. Я человек слова и никогда его не нарушаю. Единственное самое обидное из этого всего, что после того разговора с ними мы больше не разговаривали. Я пыталась дозвониться, но все было тщетно. Учитывая происходящее вокруг, скорее всего, они уже мертвы, извини за прямолинейность, но факт надо принять. Поэтому за всю их доброту ко мне я отплачу тебе, не позволив бесследно сгинуть в этом напрочь прогнившем мире. Не стоит, передашь все это лично. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но чем раньше ты примешь этот факт, тем легче его сможешь пережить, пойми. Пустые надежды только оголят твое сердце, постепенно окружая его тьмой. Будь они не в самом эпицентре этого бардака, можно было бы еще питать надежды, но там. Хватит пытаться меня убедить в их смерти. Буквально недавно я с ними разговаривал, договорившись о встрече через год на нашем месте. Ну не мог я уже слышать этот успокаивающий тон, звучащий так, как будто мама пытается успокоить плачущего ребенка из-за поцарапанной коленки один в один. Что? Но как связи, то не передатчик. Вскочив после моих слов и стукнув себя по лбу, она начала нервно ходить туда, сюда по комнате, насколько позволяло свободное пространство. Сама же давала им два таких на самые крайние случаи. Блин. Из головы совсем вылетело, вспомни я раньше, когда сторожила тебя лежащего пластом от случайного пробуждения, сейчас все могло быть совсем иначе. Блин. Послушай, что значит сторожила, то, это ее откровение, повлекшее за собой раскрытие кое-каких фактов, о коих она явственно не собиралась мне говорить, меня насторожило, особенно момент про лежащего пластом меня. После моих слов она успокоилась и вернулась обратно в кресло. Пристально глядя на меня с минуты три и прокручивая в голове одной ей понятные мысли, она наконец что-то для себя, видимо, решив, заговорила. «Послушай, Лайт, не хочу тебя обидеть, но ты, наверное, когда проснулся и увидев творящееся за окном, а после и осознавший, каким ты стал, подумал, ты особенный, но это в корне не так. Присматривая за тобой с самого начала, в момент всего произошедшего, я так же, как и ты, потеряла сознание, очнувшись уже мунсом. Ты – другая история. Очнувшись, сверив камеры с твоего дома и с улицы, проведя быструю первичную аналогию, поняла, что ты стал зомби. Не мунсом, черт возьми, а самым обычным зомби. Творящееся на улицах было ужасным, на таких, как я, все эти толпы монстров не обращали внимания в первое время, поэтому к твоему дому я добралась быстро. Ты уже ходил по своей квартире, будучи мертвяком. Сдаваться мне не хотелось, поэтому я тебя вырубила сильным ударом по черепушке и крепко связала в надежде найти решение этой ситуации в дальнейшем. Такой случай представился только через 4 дня. Уже почти сходя с ума от дикого голода, почти полностью утратив контроль над собой, меня спасли. Один гениальный ученый, по счастливой случайности в это время гостивший в нашем городе, когда все это произошло, он насильно запихал в меня черный плод эволюции. Откуда он его взял, как он его добыл и откуда он узнал такую информацию, он мне так и не рассказал. Когда я пришла в себя, уже будучи полностью в нормальном состоянии, даже выглядящая как человек, прошли уже целые сутки. Вручив напоследок мне несколько плодов и рассказав, что и как сейчас происходит в мире, он и его небольшая группа покинула меня. Все, что он мне сказал, что будет в этом городе стараться помочь другим. Как я уже и говорила, я не желала сдаваться. Твоя тушка в течение 5 дней, лежащая связанная и не получающая никаких питательных веществ, выглядела очень плохо. 5 шаров, именно столько он мне оставил их. Все они ушли тебе в рот насильно. Я заставила съесть их тебя в надежде, что с тобой произойдет изменение. И не прогадала. Ты вырубился, и твое тело потихоньку начало меняться. Проведя с тобой еще немного времени, я ушла на охоту и немного задержалась. Хорошо, что предварительно осознав, что ты меняешься, я тебя развязала и положила примерно там, где и вырубила в первый раз. Именно тогда я и познакомилась со всеми из поселка, это и была причина моей задержки, когда я вернулась, тебя чуть не убили. Мое решение не говорить тебе ничего было обосновано тем, что я не знала, как ты себя поведешь, узнав такую ситуацию, сейчас же, зная тебя получше, я и решилась, такие вот дела. Офигеть. Больше у меня слов не было, одни эмоции. Вот насколько я не люблю матерные слова, сейчас только они и крутились в моей голове. Ну кто, скажите мне, кто после такого смог бы остаться спокоен? Зомби, мать его, зомби. Я был самым обычным мертвяком. Человек, смотрящий на меня сейчас, а именно на мое лицо, выражающее сейчас целый сон чувств. От самых нежных до самых страшных, спасла мне жизнь, и я ей верю безоговорочно. Мне стало стыдно за свои мысли о ней, вбитые мне титаном, о чем, немного успокоившись, я ей сразу и поведал. «Спасибо тебе большое», я подошел, обнял ее и даже поцеловал в щеку, «спасибо, что не оставила меня гниющим куском трупа, спасибо. Когда мы встретимся с родителями, я им расскажу эту историю, думаю, ты сполна исполнила их просьбу, даже с переизбытком». Боже, да она покраснела. Когда-нибудь в более спокойной обстановке я послушаю ее историю. Такую сильную и волевую женщину я встречаю впервые. Особенно глядя на нее сейчас, не скажешь, что ей за 50. Милая и симпатичная девушка, если не знать возраст, конечно, и ведет себя так же молодо. Мне очень интересно, она в плане личности человека с остальным характером. Но не сейчас, на данный момент есть и более насущные проблемы. Послушай, перед самым выездом, когда я ушел за формой, у меня состоялся разговор с Титаном, быстро пересказав весь рассказ его мысли и все остальное. И когда мы вошли в комнату, я подумал, что все это правда. Извини обо все этом. Я с самого начала сомневался, были какие-то несостыковки, но когда мы остались наедине, подумал, вот все это правда. Не страшно, я не сержусь. Наоборот, похвалю тебя за это. Понимаешь, когда это все случилось, вся грязь полезла наружу. Если человек был немного гнилой, новый мир заиграл для него новыми красками, где можно эту гниль не скрывать, даже наоборот. Мир как бы усиливает эту мерзость. Думаешь, эти боссы такие хорошие, ведь один из них твой друг, или потому что нам показали украшенную сторону елки, оставив все остальное за ширмой неведения. Так вот, послушай, все не так. Твое поведение... именно такое, какое и должно быть у адекватного человека. Стараться не доверять никому, все враги, главное выжить. С одной стороны это правильно, с другой нет. Вот, допустим, твое мнение о пока единственном боссе, которого ты видел, даже не учитывая, что он твой друг. Он собрал вокруг себя большое количество людей, живущих в достатке. Все при делах, у всех есть какие-то свои занятия. Оградил территорию с монстрами, постоянно ее патрулируют и уничтожают любую угрозу извне. Пока все вижу именно так, но не думаю, что все прямо так радужно, как кажется. Мы увидели только одну сторону медали, вторую же явно от нас скрыли. Молодец. Если бы не последнее твое предположение, ты бы упал в моих глазах по части ума, но все не так плохо. Когда мы еще ехали, ты у меня спрашивал насчет боссов. Стой, я знаю, что ты хочешь сейчас сказать про нашего силовика, также поговорим, ему найдется там место, так что слушай. Та сторона медали, которую ты видел, она действительно такая и есть. Люди, или не совсем, живущие подле боссов, действительно ни в чем себе не отказывают, и все на самом деле так, как и было на площадках. Живут себе, смеются, веселятся и горя почти не чувствуют, но, одно крупное но, допускаются только привилегированные или полезные, каким-либо образом могущих послужить обществу. Обычно у боссов около 1000-2000 максимум людей. Помимо 5 самых влиятельных, есть и другие, имеющие тоже какое-то количество, но их постепенно тихо уничтожают. Разбазаривать власти конкурентов никто не любит. Так вот о чем я. Ферма полностью перекрытая. Думаешь, на ней находятся только монстры? Нет, там есть мунсы и обычные люди, день ото дня там выживающие. Попытайся они покинуть территорию, их убьют или в лучшем случае завербуют к одному из верхушки. Но скорее первое, чем второе. Те же страшилы, мимо которых мы проезжали, чуть не заставившие вступить тебя в бой мунты. Принявшие неудачный плод или еще по каким обстоятельствам начали видоизменяться в монстров, но сохранили разум. Хотя трудно назвать их друзьями или компаньонами, ведь они спокойно могут взять и полакомиться человеченкой или мунсом. Виденные тобою, это был пропускной пункт через их территорию. Их лидер Лектор один из 5. Их недолюбливают, если не сказать больше, но в открытую конфронтацию никто с ними не лезет. Слишком сильны. Под их крылом только мунты людей или таких, как мы, попавших к ним в руки, используют как рабов в лучшем случае, а могут и съесть. Так вот, к вопросу о Титане, его я подозреваю уже давно. Боссы между собой тоже не сильно шибко ладят, даже учитывая творящееся в мире безумие. Власть она такая, первое время чумы, чтоб его. Поэтому и засылают друг к другу шпионов и провокаторов, ставя одну задачу – разузнать как можно больше тайн. Раньше боссов было 6. Одного уничтожили именно при помощи таких диверсантов. Так вот, наш здоровяк у поселка давно на карандаше стоит, но мы не спешим действовать только по одной причине. Они всегда действуют не в одиночку. Наш участок очень сильно укрепленный, мы имеем очень большое количество людей, поэтому всем так и интересны. Единственное, что их сдерживает, далекое расстояние и наша огромная боевая мощь. Из его рассказа тебе о том, что я вернулась одна после охоты на струпера, но с трофеями, правда. Но они все живы и до сих пор находятся на территории фермы у доктора, о котором говорила тебе в начале. Цель же данной экспедиции – выявить крысу, ведь наш силач явно поехал с компаньоном или несколькими, что явно свидетельствует о его попытке завербовать тебя. Скорее всего, в ходе операции нас попытаются убить, будь начеку. Но это не единственная причина. Основная причина – оказать поддержку оставленному там отряду. От них поступил сигнал бедствия, и поэтому мы так спешим. Как думаешь, сколько может оказаться крыс завтра, попытавшихся нас убить? Уж очень интересно, как оценивает она наши шансы на успех. Точное число не скажу, только предположение. В Стасе Киви и Агнес я уверена. Нина мой подчиненный еще до апокалипсиса, в ней также можешь не сомневаться. Нина, первый раз слышу это имя, ведь так со всеми и не познакомился до сих, надо после разговора все это исправить, времени до вечера еще много успею. Девушка, ехавшая с нами, еще познакомишься. Главное, не приставай к ней, у нее андрофобия, может и покалечить ненароком. Ну и двоих наших медиков припишу к прошедшим, краш, тест Банши под своим крылом, других держать не будет, слишком она умная и хитрая. Получается, от 2 до 6 человек, не многовато ли, когда чуть ли не половина твоей группы могут оказаться твоими убийцами? Как-то уж очень плохо она набирала личный состав. Хотя, скорее всего, виной время. Бинго. Ладно, пойду к девчонкам, схожу в комнату, проведаю их. Слишком долго мы с тобой находимся в закрытой комнате вдвоем, мало ли что еще заподозрит. А ты сходи к парням, хоть наведи знакомство, остальное потом договорим до вечера. Мда, мне прямо уж от холодной воды за шиворот налили. Таких выкрутасов судьбы я не ожидал, это уж точно. Но Харли права, пора идти налаживать контакт, хочешь выжить. Старайся все делать так, чтобы до последнего враг не знал, что ты знаешь его планы. Именно этим и займусь, пора на разведку. Глава 21. Отголоски. Разговора с остальной группой так и не вышло. К девушкам ушла Харли. Остальные сослались на усталость и изъявили желание хорошенько отдохнуть перед миссией, мягко намекнув мне на окончание диалога. Титан со Стасом что-то горячо обсуждали, сильно жестикулируя и чуть ли не крича. Смысла их отвлекать особого не было, поэтому я и оставил их в покое. Единственные, кто были более-менее свободны, это Киви, играющий в карты с еще незнакомым мне парнем, явно его ровесником. Когда я уже собирался к ним подойти, до моих ушей донеслись обрывки нескольких их фраз. Парни обсуждали девушек, попутно обосновывая значимость той или иной части тела и их значение в мире, особенно в их наперебой вешая лапшу друг другу на уши о своих мега-супер-пупер любовных похождениях. Элитный отряд, чтоб его. Глядя на это, все только и хочется обозвать детским садом и зверинцем разводящих мелких млекопитающих, в частности крыс. Ага, вернулся в нашу с командиром комнату, завалившись на кровать, в чем был, даже раздеваться не стал. Лень. Как там тайга, интересно? Отступление. Где-то вдалеке чуть больше часа езды от текущего местоположения. Поселок. Высокие-высокие стены, патрули и постовые, внимательно оглядывающие окрестности на наличие опасностей. Внутри, занимаясь абсолютно разными делами, было несколько человек. Тайга на пару с Барби занимались любимым женским делом, сплетнями завалившись на кровати и поедая ныне дефицитный, но так хорошо известный ранее продукт — мороженое. Если встать рядом и маленько их подслушать, можно услышать отрывок небольшого разговора. «Послушай, Тайга, я прямо вижу, как ты не отходишь от Лайта, когда он здесь. Расскажешь, как вы познакомились, то и почему ты так к нему привязалась? Только если и ты расскажешь свою историю, договор, ладно, мелкая уговорила, но только между нами, тебе я доверяю по понятным причинам, остальным нет, да и Лайту лучше не знать об этом, не то, боюсь, он меня бросит». Я почувствовала его боль, страдания, он чуть не ушел в себя от пережитого кошмара, тогда я не знала, что могло это вызвать, только после его рассказа я поняла, это был момент со Светой. Он не знает о моих способностях, никто не знает, поэтому я и боюсь быть брошенной им. Момент, когда он пришел и увидел меня, я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Его зацепили мои глаза, мое желание жить. Он сразу решил для себя, что не позволит мне умереть. У него и мыслей не было о том, как и главное, почему я там оказалась. Без возможности выбраться, с небольшим запасом еды и в очень плохом состоянии. Эти вроде кажущиеся незначительными вопросы его не волновали. Только человек и жизнь, которую он спасет любой ценой. Тогда я и влюбилась наглухо, бесповоротно. Но что за способности, о которых ты говоришь? Да и откуда они у тебя, ведь ты мутировала уже после всего этого. Знаешь, в том прошлом мире мне приходилось очень тщательно скрывать свои способности. Уже тогда я могла чувствовать и ощущать чужие эмоции в дальнейшем и мысли. Как и главное, откуда все это у меня взялось, я не знаю, уже с годовалого возраста они проявлялись. Настоящих родителей никогда не видела, детство провела в окружении людей в белых халатах, постоянно принимая какие-то таблетки и лекарства. И только в возрасте 15 лет меня удочерили. И получается, почти сразу такая беда случилась. Ты даже мира не повидала, нормально, бедняжка. Барби не выдержала и обняла эту миленькую маленькую девочку. Нет, почему же? Пожить с ними я успела даже довольно долго. Целых 5 лет. Погоди, но ты же сказала, в 15 тебя они удочерили, как ты могла 5 лет у них прожить, то, мне уже 20. Из-за всех тех ученых, постоянно пичкающих меня таблетками и проводящих со мной тесты, я так выгляжу. Примерно в возрасте 14 лет я перестал расти, пробыв еще около года у них и, видимо, перестав быть для них интересной, меня выкинули как собаку на улицу, в чужую семью, за все время ни разу не выпустившую меня из дому, заставляющие принимать таблетки каждый день. Но погоди, почему ты не сказала Лайту об этом? Тогда ведь ты бы смогла стать ближе к нему. Я боюсь, узнай он такое, подумает, что я вру или пытаюсь как можно раньше стать ближе к нему. Такое может отвернуть человека. Да и не стоит забывать, я вижу эмоции, чувства и мысли человека. Только благодаря этому я тебе и доверяю. За всю жизнь я много навидалась и теперь не ошибаюсь в людях. Спасибо. Действительно спасибо. Очень тихо, настолько, что даже сама не услышала, она произнесла эти слова, ясно зная, что собеседник все равно ее услышит. Тогда ответь на последний вопрос, как же ты оказалась в таком положении у себя дома, опять же при помощи своих способностей. Когда все это началось и мои приемные родители стали превращаться в зомби, я взяла их разум под контроль. Я знала, как это делать, хоть практики у меня было мало. Чувствуя, что надолго удержать их меня не хватит, и явственно ощущая их все нарастающее желание меня съесть, взяла со стола початую бутылку воды и вазочку с конфетами, залезла в шкаф. Уже теряя сознание от напряжения, очень тяжело воздействовать другим на мозги, особенно двоим, и еще не людям, успела приказать им меня забаррикадировать, отрубилась. Когда я очнулась, первое, что я увидела, тянущуюся к себе руку. Хорошо, что у них мозгов не хватило разобрать завал, а только пробить небольшую дырочку в двери. Немного отдохнув и восполнив запас сил конфетами, попутно запивая водой, я приказала им выйти из квартиры и прикрыть дверь, после этого опять отрубилась. Когда во второй раз очнулась, усталость накатывала волнами. Попытки выбраться заканчивались фиаско. Какое-то время, сильно растягивая оставшиеся запасы, я более-менее выживала примерно несколько дней. Лайт меня нашел через пару дней моей голодовки. Дальше ты уже знаешь, такая история. Так что не томи, интересно же и про тебя узнать. Барби, прикрыв немного глаза и вспоминая те мгновения, которые постоянно пытается забыть на протяжении всего последнего времени, ни разу еще не было удачной попытки. Глубоко вздохнув, она приступила. Мы с Харли лучшие подруги. Работали мы в одном учреждении, но совершенно в разных областях. О ней рассказывать не буду, если захочет, озвучит сама, но я работала врачом на протяжении 30 лет. В смысле 30, тебе на вид лет 20. Теперь уже пришла пора удивляться тайге, ее способности нельзя было обмануть и раньше, а сейчас в этом новом мире они работали еще лучше. Мне чуть больше 55, как и командиру. Предвещая твой очередной вопрос, скажу сразу, как и почему это произошло, не знаем. Мы стали выглядеть снова молодыми, да что уж греха таить, не только выглядеть, но и тело также изменилось. Да Харли моя ровесница, со школьной парты вместе, а твой внешний вид как-то с этим связан, а да нет, что ты. Она заливисто рассмеялась заразительным смехом. Вдоволь посмеявшись, она продолжила. Прости уж, это была причуда молодой бабушки, как в принципе и новое прозвище. Росла я в строгой жесткой семье. Никаких излишеств, никаких игрушек, ничего. Постоянная учеба, воспитание из меня настоящего человека. Именно такие были мои родители. Даже поступление на медицинский было их желанием, не моим. Через пару лет после начала моей учебы они, возвращаясь из путешествия, попали в автокатастрофу и погибли. Чтя их память и желание, я продолжила вести строгий образ жизни, так и не обзаведясь парнем до самой старости. После всего случившегося в мире и нашего преображения я поняла, пора. Вырядившись таким образом, виденным в телевизоре, чего раньше никогда не делала, я уже думала, все парни станут моими. Харли тогда в шутку меня и назвала Барби, вот оно и прицепилось. Обычно мой вид у парней вызывает только смех и похоть, глядя на которых пропадает всякое желание заводить отношения. С тех пор я всегда так выгляжу, уже привыкла играть выбранную мною роль. Все это можно было бы услышать, стоя рядом. Конец отступления. Боже, как же я устал уже лежать без дела. Учитывая, что выехали мы все-таки утром, сейчас уже время обеда. Отвлекать Харли от дел, зайдя к девушкам в комнату, желание отсутствовало. Мы, конечно, брали с собой запасы, но они, скорее всего, остались в машине. Хоть мне, конечно, и не сильно была нужна обычная еда, учитывая плоды, но все же что-то меня резко пробило на обычное поесть. Пойду прогуляюсь. Покинув комнату и пройдя всего метров 10, навстречу из-за угла вышел Игорь собственной персоной. А Лайт как раз к тебе направлялся. Освободилось несколько часов времени, думал с тобой поболтать о былых временах, ты как не занят? Да нет, сам как раз собирался прогуляться. Ларжовика, у вас здесь столовая есть какая-нибудь? Что-то недавно кушать захотелось, ну, обычной еды. Заканчивай для своих, я лор. Так быстрее и язык не надо каждый раз ломать. Раз организм начал требовать обычную еду, значит потихоньку подымается голод. Денек, другой можно перетерпеть, но а дальше с тобой произойдет беда. Ты о полном превращении в монстра, видел такое, никому не пожелаю. Да все, таки тот бой со жруном до сих пор перед глазами не очень приятное зрелище. Да когда успел, а неважно. Хватит уже в коридоре стоять, пойдем в моем кабинете поболтаем. Хватит стоять уже в коридоре. И мы пошли. Кстати, он был не один, за ним постоянно следовали на небольшом расстоянии двое. Как я понимаю, телохранители. Огромные, как в фильмах. Горы мускулы неповоротливые. Как же я ошибался. Только пройдя минут пять по разным закоулкам, постоянно вертя головой в разные стороны, я осознал одну очень важную деталь: я их не слышу. От слова вообще. Жаловаться на слух, усилившийся в последнее время, кардинально я не мог. Действительно захватывающее чувство, когда ты осознаешь, что сзади метрах в пяти от тебя идут несколько очень больших людей, но ты вообще не улавливаешь их движения. Лопатки аж сводит и холодок проносится. Все свободны. Судя по всему, мы дошли до его кабинета, но меня удивило другое. У меня были предрасположения, что мы все-таки останемся наедине, друзья, как-никак, но думал, телохранители хоть как-то возразят, а нет. Дисциплина железная. Войдя в кабинет, первое, что бросалось в глаза – стол. Он просто был шикарен. Даже не так, стол с большой буквы. Антиквариат 100%. Гадать, откуда он здесь, смысла особого нету, но помарку в голове я оставил. Когда-нибудь и у меня такой будет стоять, очень уж он обалденный. Вещь. Лор нежно его погладил, заметив мой заинтересованный взгляд. Нашли при рейде у одного коллекционера. Каких трудов было доставить его сюда в этом безумном мире, но оно того стоило, ты даже представить не можешь. Несколько районов его переносить надо было вручную. Машиной нельзя было в тот момент, слишком много на тот участке было зомби, считай, на ферме были. На ферме, я думал, там стараются тихую охоту проводить, как можно меньше шуметь. А ты так говоришь, будто машины можно использовать в некоторых местах. Как-то странно звучат его слова, хоть мы и присели на рядом стоящий диван с небольшим журнальным столиком, но кое-что я успел заметить. Этот стол был точной копией одного ворчливого старика из моего подъезда. Могу и ошибаться, конечно, прошло уже порядка 10 лет. Старик был писателем. Писал он разные как книги, так и прозу со стихами. Именно последним в те времена я также увлекался. Считал, что стану знаменитым писателем, прославлюсь на весь мир. Мы познакомились одним жарким летним днем. На улице была такая прекрасная погода, каникулы. Компьютеры в те времена уже были, но не у меня. Именно поэтому, сидя прямо на земле, предварительно подстелив газетку с блокнотом и карандашом, я и сидел недалеко от нашего подъезда в тени одного из растущих деревьев. Наверное, он бы так и прошел мимо, не воскликни я тогда что-то по типу такого. Какая же рифма у этого слова, никак не подобрать. Ему понравилось, что молодежь еще желает развиваться интеллектуально, поэтому на тот момент он и стал единственным моим читателем и критиком в одном лице. Однажды, зайдя как обычно к нему в гости, он повел меня не в гостиную, а в свой рабочий кабинет. Именно там я и увидел это произведение искусства, засевшее так глубоко в моей памяти. Ведь это был первый и последний раз. Позже тому дедушке постепенно ставилось все хуже и хуже. Я, конечно, навещал его, но через полгода он умер. Вроде в его квартиру потом заселился кто-то из его детей, но я уже не интересовался. Лайт, слышишь? Меня трясли за плечо довольно сильно уже. Фух, блин, напугал же ты меня. Я уже подумал, что с тобой что-то не то, глаза стеклянные, и не отзывался. Ох, прости, задумался. Больше не буду отвлекаться. В этот момент мне в руку вставили бокал с вполне очевидным содержимым. Тогда, раз такое дело, за встречу. Мы чокнулись и закусили мелко нарезанным лимончиком. Видимо, пока я ушел в себя, он успел все подготовить. Тепло прямо разливалось по всему телу, вкус просто шикарный. Пить я, конечно, не любитель, но это просто бомба. Такого я не пробовал еще никогда. Вижу, оценил. Знакомься, Хини 250. Раньше мы о таком могли только мечтать, но сейчас, если ты обладаешь силой защитить себя в случае опасности и удачи найти такое у коллекционеров, можешь себе такое позволить. Вещи, стоившие раньше миллионы, сейчас можно купить за несколько плодов. Вот такая ценовая политика сейчас. Ты то как привык к новому миру уже? Мы вальяжно сидели, удобно развалившись в кресле и потихоньку попивая очень приятный напиток, болтали. Название мне, конечно же, ничего не сказало, но вкус был шикарным. Вспоминаются старые добрые времена, когда мы так собирались у меня с бутылкой довольно дорогого для нас по тем меркам коньяка. Также сидели, весело болтали, важные такие. Напоминает прошлое, когда мы так собирались у меня. Хорошо тогда было. Насчет твоего вопроса о новом мире все довольно неоднозначно. Понимаю, к чему ты клонишь, жить среди монстров, при этом еще и сам такой. Есть что-то взятое из головы, еще недавно бывшее человеком или каким-нибудь животным, к такому тяжело привыкнуть. Нет, дела даже не в этом, точнее не совсем. Один раз я чуть не сломался в самом начале. Это и был переломный момент в моей жизни. После этого я и стал меняться сам, поражаясь себе. Сейчас у меня есть цель, планы, желания, да даже мой характер. Я стал сильнее и буду с каждым разом становиться еще и еще сильнее. Тогда я смогу защитить дорогих мне людей и себя больше не позволю. Да все мы что-то потеряли. Мне пришлось собственноручно убить своих родителей, превратившихся в мертвяков. Потом, мне тоже приходилось убивать. Много. Но только так, на крови и костях моих противников. Обведя рукой широкую дугу, подразумевая под этим все это здание, я смог построить это, где каждый может жить без страха, где все заняты делом. Случись все снова, повторил бы без колебаний. Так я и достиг этого. Поэтому не раскисай, лучше давай выпьем. Больше грустных тем мы не поднимали. Болтали о разном, вспоминая старое, смеялись и продолжали выпивать. Алкоголь на нас почти не действовал, хоть мы уже и выпили почти целую бутылку. Так продолжалось до тех пор, пока Лор не спросил: «Так где ты все время был? Я же проверял твой дом». Не сразу, конечно, но проверял. Еще, наверное, с часик он выслушивал мой рассказ. Хоть я и был немного под градусом, но многие моменты моего рассказа я все же умолчал. Знать о знакомстве с Харли Тайгой и разговоре с родителями ему не обязательны. Остальное поведал, сильно ужав пересказ. На моменте со Светой он чуть-чуть нахмурился, а вот на сообщение о послании про Ингу сильнее. Но быстро вернул себя в норму, что не осталось незамеченным мною. Стоп, теперь это Лору я доверяю как другу, но новый мир заставляет верить только себе. Давай помянем Свету. Чокнувшись, он немного помолчал и продолжил: «Вижу, эта тема для тебя не самая приятная, поэтому давай перейдем к делу. Вот жетон, это пропуск. Утром меня не будет, ночью еще по делам уеду, поэтому давай сразу обсудим проценты и условия вашей охоты. Понимаю, что ты в этом не мастер и ты не командир отряда, но ты все-таки мой друг. Обычно условия соглашения такие. 1. Босс территории, выдавший пропуск с удачно проведенной охоты, получает от 15 до 40% от итоговой прибыли. Все обсуждается заранее. 2. Выводить людей или мунсов запрещено. Если все же захотите кого-то вывести на усмотрение боссов, могут запретить и загнать обратно или забрать большую часть добычи в обмен на вывод. Это уже к кому попадешь и в каком настроении будет босс. 3. Обычных зомби, особенно еще без плодов, убивать без особой надобности нельзя. Их нужно стараться избегать, все-таки они для нас – жизнь. 4. С вами идет один из наблюдателей, во избежание всяких глупых мыслей, он Санши, один из квалов. 5. По успешному окончанию миссии сразу вернуться. Вот и все правила. Ты все же мой друг, поставлю минимальную планку в 15%. Сопровождающего ты уже видел, они шли с нами. Вот один из них и пойдет. Запомни, они только наблюдают, помогать не будут, даже если всю вашу группу убьют, в бой лезть он не будет. Еще есть лимит по времени, обычно он от 3 дней до месяца. Вы все-таки идете на струпера, поэтому дам максимальный порог. Главное, помни, если вы не успеете и пожелаете вернуться обратно, для всех вы станете добычей в этом мире, балом правит сила. Не успел вернуться вовремя за условленное время, слабый таких с фермы не выпустит уже. Ну вот и все, в принципе, я договор уже составил. Вот тебе ножик, сделай небольшой надрез на большом пальце и поставь свой отпечаток. Прочитай, конечно, все сперва. Зачем ставить свой отпечаток, то? Может быть, лучше просто расписаться и не париться? Очень мне не хотелось кому-то давать свою кровь, все-таки перед отъездом Игнат кровь у меня взял, но я так и не узнал ответа. Теперь, зная, что при помощи крови можно узнать так много информации, давать ее совсем не хочется. Послушай, вспомни, в каком сейчас мы мире живем. Кровь нужна для скрепления договора, я так, же ставлю свой оттиск. Ментор все закрепляет и подтверждает. Не успеете, за месяц на вас вешается метка преступника, виденная всеми менторами. Если такое случилось, с этого момента вы дичь, за вами будет охота. Так же и со мной действует, если я нарушу какой-либо из пунктов сделки, такое же ляжет и на меня. Это сейчас самый надежный способ соблюдения договоров. Ладно, с этим согласен и принимаю. Но почему я должен ставить что-то? Все-таки лидер отряда, Харли. На то есть несколько причин. Как я уже сказал, ранее утром я уеду. А идти сейчас к ней, это еще мороки на несколько часов, а мне хочется отдохнуть перед делами. Да и ты, мой друг, все, таки или я не прав, не возразишь даже. Пойди я сейчас на попятную, вся наша затея может пойти крахом. Да и в принципе, зачем я сомневаюсь, то хоть кое-какие моменты мне и кажутся странными, но это Игорь, мой старый друг. Ладно, нож хоть и был острый, но пробить мой палец смог с пятой попытки, всего что очень удивило Лора, ведь он с первого раза сделал надрез. Ох, чую, придется перед Харли отвечать. Когда мы поставили свои отпечатки, пришел ментор, что-то там поводил руками над бумагой. Минут через пять кивнул боссу и ушел так же молча, как и пришел. Ну все, договор скреплен, вот держи жетон. Давай выпьем на пасашок и пойдем отдыхать, завтра нам всем предстоит трудный день. Попрощавшись, меня обратно повел один его личных охранников. Мои попытки с ним поговорить не увенчались успехом. Подойдя к моей двери, он быстро и бесшумно ретировался. Ох, чувствует, моя папа Харли не очень обрадуется моему поведению. Ну, с Богом, сказал я, открывая дверь в комнату. Глава 22. Начало охоты, встреча. Сильно меня не ругали, но и радости от моего рассказа командир не испытывала, сославшись на дружбу с боссом. Немного обсудив завтрашние планы, мы улеглись спать. Меня разбудили, грубо стащив одеяло. Все-таки Харли немного дуется, хоть и старается это скрыть. Уже утро, пора собираться. Кстати, вчерашняя новость о длительности охоты меня удивила, все-таки услышал это впервые. Изначально вообще планировал просто спустить пар, но согласился с предложением командира. Теперь меня терзали противоречивые чувства. Отказаться сейчас уже некрасиво, да и в принципе невозможно, учитывая договор. Но и оставлять тайгу одну в малознакомом месте надолго тоже не хотелось, о чем я не преминул сообщить Харли. Насчет этого не переживай, с ней Барби. Мы с ней знакомы еще со школы, в дальнейшем работали в одной организации. Ей я доверяю как себе, надеюсь, и ты испытываешь похожие чувства ко мне. Значит, вы с ней приблизительно ровесницы? Тогда я спокоен, бабушки всегда о внучатах умели позаботиться. Единственное, как сама тайга на такое отреагирует, ведь неизвестно, сколько меня в итоге не будет. Ладно, поживем, увидим. Мне в плечо прилетел довольно-таки неслабый удар, но больше для проформы. Не думаю, что такое могло ее задеть, скорее подняло настроение перед опасным делом. Минут через 10 мы уже были у своих машин. Ребята все в сборе собраны и готовы выступать, чем мы незамедлительно воспользовались. Со слов командира, минут через 5 езды будем уже у входа. Сопровождающий также ехал с нами в одной машине, всячески избегая вопросов, попросту их игнорируя. Ощущение разговора со стенкой. Приехали, выгружаемся. По сути, даже глазом моргнуть не успели, как оказались у одной из блокад с пропускным пунктом. Да постарались на славу, не знаю, сколько времени и сил на это ушло, но в какую сторону ни кинь взгляд. Забор. Высокий, 3-3.5 метра. Сверху колючая проволока. Если бы не знал, куда мы направляемся, подумал, что приехали в тюрьму. Именно такую ассоциацию у меня все это вызывало. Последний инструктаж. Во время миссии стараемся максимально не шуметь. Обычных зараженных без особой надобности не трогаем, только в крайних ситуациях для самозащиты. Разговоры во время передвижения запрещены только при помощи жестов. Лайк новенький, но смекалистый, думаю, ему хватит ума повторять за другими. Определенного местоположения Струбера мы не знаем, в связи с чем будем планомерно прочесывать всю зону. После выполнения операции сразу отступаем к ближайшему КПП. Неважно, на территории какого босса оно будет, с жетоном и без метки преступника, мы неприкасаемые. Голод становился все сильнее, потихоньку начиная мешать думать. Конечно, у меня был один зеленый плод, но вырубиться на самом старте на неизвестно какое время, тем самым подставляю группу, увольте. Не будем доводить до крайних мер, попросим у Харли взаймы один. Командир, у вас случаем не найдется лишнего черного шара? Голод усиливается, тратить зеленые сейчас не лучшее решение, думаю. Конечно, обычный сухой пайк и плоды идут в походной комплекте. Киви, помоги Лайту с обмундированием. Готовность в 10 минут. Тот кивнул и немного нерешительно подошел ко мне сходу с порогу. Послушай, извини за тот случай, погорячился я тогда, мир. Парень явно сильно нервничал с того момента, видимо, смелости набирался подойти, а здесь такой удобный случай вырисовался. Харли, молодец, разлад в команде перед началом боевых действий – не самое лучшее решение. Хотя помимо этой проблемы есть и покрупнее, но решить ее пока не представляется возможным. Но хоть здесь она убила несколько зайцев одним выстрелом. подняла парню настроение и боевой дух всей команде, увидевшей наше перемирие. Хотя все могло быть с точностью наоборот, решил я не прощать парня. Но смысла в этом не было, поэтому вытянутую руку я пожал и даже улыбнулся. Киви, осознав, что зла на него больше не держит, принялся выполнять указ. В этот момент он кардинально изменился.